Глава 11. Алан в плену. Наш отряд смело бросился вперед. Даже верблюдам, несмотря на их крайнее утомление, казалось, передалось воодушевление всадников. Не нарушая порядка построения, мы быстро катились вниз по склону холма. Целый лес копий блестел на солнце, флажки весело развивались по ветру. Никто не проронил ни слова. Слышался лишь топот мчавшихся верблюдов. Только когда началась битва, белые кенда издали мощный крик. «Дитя! Смерть Джане! Дитя! Дитя!» Человек 400 вражеской пехоты сомкнулись в 7-8 рядов. Первые два ряда стояли на коленях, держа наперевес длинные копья. Этот строй напоминал древнегреческую фалангу. По обе стороны пехоты, на расстоянии около полумили от нее, стояло по отряду всадников, человек по 100 в каждом. Когда мы приблизились к врагу, наш треугольник, следуя за Харутом, немного изогнулся. Минуту спустя я понял, что это был искусный маневр. Мы разрезали строй врага, как нож масла, ударив в него не прямо, а под углом. Промчавшись по опрокинутой пехоте, белые кенда поражали вражеских воинов копьями и топтали их верблюдами. Я уже подумал, что дело решилось в нашу пользу, однако это было не так. Вскоре между нами оказалось много пеших врагов, которых я посчитал мертвыми. Они старались поразить наших верблюдов в живот. Кроме того, я забыл о вражеской кавалерии, которая ураганом обрушилась на наши фланги. Мы сделали все, что могли, чтобы отразить этот удар. В результате наша правая и левая линии были прорваны ярдах в 50 сзади вьючных верблюдов. К счастью для нас, быстрота натиска помешала черным кенда воспользоваться успехом своего удара. Оба неприятельских отряда, не успев сдержать лошадей, столкнулись и пришли в замешательство. Тогда мы направили на них своих верблюдов, и в результате много врагов было переколото копьями и потоптано копытами. Я не могу сказать, как случилось, что я, Ханс, Марут и примерно 15 белых кенда оказались окруженными множеством нападавших на нас врагов. Мы сопротивлялись как могли. Постепенно пали все наши верблюды, за исключением того, на котором сидел Ханс. Этот верблюд, по странной случайности, не был даже ранен. Мы продолжали сражаться пешими. До этого времени я не сделал ни одного выстрела, так как было трудно целиться с качающегося верблюда, отчасти же из нежелания убивать напрасно этих диких людей. Однако теперь нам грозила серьезная опасность. Наклонившись над бьющимся на земле умирающим верблюдом, я полностью разрядил свое ружье. В результате 5 лошадей без всадников помчались по равнине. Это произвело на атакующих сильное впечатление, так как они никогда не видели ничего подобного. Наши враги отхлынули назад, дав мне возможность снова зарядить ружье. Через минуту они вновь бросились на нас. И снова тот же результат. Посоветовавшись некоторое время между собой, они пошли в третью атаку. Я снова встретил их залпом, хотя на этот раз упало всего 3 всадника и 1 лошадь. Наше дело было проиграно, так как у меня кончились патроны, и оставался только заряженный двуствольный пистолет. И все из-за непредусмотрительности. Мои патроны лежали в сумке, которую Сэвидж из учтивости вешал на свое седло. Я спохватился, когда уже началась битва, но ничего не мог сделать, так как мы с Сэвиджем находились в разных концах строя. После долгого совещания наши враги снова направились к нам, но на этот раз очень медленно. Тем временем я огляделся и увидел, что наши главные силы уходили на север, счастливо оторвавшись от погони. Мы были оставлены на произвол судьбы, так как, по всей вероятности, нас считали убитыми. «Мой господин Мокумацан», — сказал все еще улыбавшийся Марут, подходя ко мне, — «дитя спасло большинство наших, но мы покинуты. Что ты будешь делать? Стрелять, пока нас не схватят?» «Мне нечем стрелять», — ответил я. «А если мы сдадимся, что будет с нами?» «Нас отвезут в город Симбы и принесут в жертву Джане. У меня мало времени рассказать тебе, как это делается, поэтому я предлагаю, убьем себя». «Это, пожалуй, глупо, Марут. Пока мы живы, нам может представиться случай выбраться из этой истории. Если нам придется плохо, у меня остается пистолет с 2 пулями для тебя и для меня». «Мудрость дитяти, — говорит твоими устами, Макумацан, — сказал Марут. — Я поступлю так, как поступишь ты». Затем он обернулся к своим людям. Они некоторое время совещались между собой, после чего приняли весьма героическое решение. Подпустив черных кенда на близкое расстояние, вышли вперед, будто желая сдаться, и вдруг с криком «Дитя!» бросились на них и, сражаясь как демоны, поразили множество врагов, пока сами не пали, покрытые ранами. Эта хитрая и отчаянная выходка, так дорого стоившая нашим врагам, сильно разъярила их. С криком «Джана!» они устремились на нас. Нас оставалось всего шестеро, ведомые седобородым мужчиной, который, судя по числу цепочек на груди и другим украшениям, был важной персоной. Когда они приблизились ярдов на 50 к нам, и мы уже готовились к самому худшему, вдруг надо мной прогремел выстрел. В то же мгновение седобородый мужчина широко взмахнул руками, выронил копье и бездыханный упал на землю. Я оглянулся и увидел Ханса с трубкой в зубах и дымящимся интомби в руках. Он выстрелил, кажется, в первый раз за весь день и убил этого мужчину, смерть которого повергла черных кенда в горе и отчаяние. Они спешились и толпились вокруг убитого. К нам подъехал свирепого вида мужчина средних лет, у которого оказалось еще больше разных украшений. «Это царь Симба», — сказал Марут. «Убитый — его дядя Гору, великий вождь, воспитывавший Симбу с малых лет. Жаль, что у меня нет патрона для племянника», — заметил я. «До свидания, Баас», — сказал Ханс. «Мне надо уходить, потому что я не могу снова зарядить интомби на спине этого животного. Если Баас раньше меня встретит своего отца, пусть Баас попросит его приготовить для меня хорошее место у огня». Прежде чем я успел что-либо ответить, Ханс повернул своего верблюда, который, как я уже упоминал, был цел и невредим, и подгонял его ударами ружья. Умчался галопом, но не по направлению к дому тетяти, а вверх по холму, в чащу гигантской травы, которая росла недалеко от нас. Там он вскоре скрылся вместе со своим верблюдом. Если бы черные кенда даже и видели уход Ханса, в чем я сильно сомневаюсь, так как их внимание всецело было поглощено мертвым Гору, они, вероятно, не стали бы преследовать его. Они подумали бы, что Ханс хочет заманить их в какую-нибудь ловушку или засаду. Тем временем враги наши совещались в явном замешательстве. Они, вероятно, пришли к заключению, что мы с нашими ружьями нечто большее, чем простые смертные. Наконец, от них отделился один человек, в котором я узнал утреннего парламентера. Тогда я отложил в сторону свое ружье в знак того, что не собираюсь стрелять, хотя все равно не мог бы этого сделать. Парламентер подошел к нам и, остановившись в нескольких ярдах, обратился к Маруту. «Слушай, второй жрец дитяти», — сказал он, — «что говорит царь Симба?» «Он говорит, что ваш бог слишком силен сегодня, хотя в другой раз может быть иначе. Поэтому Симба предлагает вам сдаться и клянется, что ни одно копье не пронзит ваше сердце и ни один нож не тронет вашего горла. Вас отведут в город и будут держать как пленников до тех пор, пока не наступит мир между черными и белыми кенда. Если же вы откажетесь, мы окружим вас со всех сторон и будем ждать, пока вы не умрете от жажды и зноя». Это слова Симбы, которым ничего не будет прибавлено и от которых не будет ничего убавлено. Сказав это, парламентер отошел от нас на некоторое расстояние, чтобы не слышать нашего совещания, и стал ждать. «Что ответить ему, Макумацан?» – спросил Марут. Я ответил ему вопросом. «Есть ли надежда, что нас освободит твой народ?» Марут отрицательно покачал головой. «Никакой. То, что мы видели сегодня, лишь малая часть войска черных кенда. Завтра они могут собрать тысячи. Кроме того, Харут думает, что мы погибли. Если дитя не спасет нас, нам придется покориться своей судьбе. Тогда дело наше проиграно. Я уже чувствую жажду, а у нас нет ни капли воды. Но сдержит ли Симба свое слово?» «Я думаю, что сдержит», — ответил Марут. «Но надо выбирать. Смотри, они уже начинают окружать нас. Что вы скажете?» Обратился я к трем остальным белым кенда. «Мы в руках дитяти», — ответили они. «Хотя лучше бы было нам пасть вместе с нашими братьями». Посоветовавшись еще немного со мной, Марут позвал парламентера. «Мы принимаем предложение Симбы», — сказал он, «и сдаемся вам в плен при условии, что нам не будет причинено никакого вреда. Если Симба нарушит условия, месть будет ужасна. Теперь, в доказательство своей верности, пусть Симба подойдет к нам и выпьет с нами кубок мира, ибо мы чувствуем жажду». «Нет», — ответил парламентер, «если Симба подойдет к вам, белый господин убьет его. Пусть он отдаст сначала свою трубу». «Возьми», — великодушно сказал я, передавая ему ружье, причем подумал, что нет ничего бесполезнее ружья без патронов. Парламентер удалился, держа далеко перед собой мое ружье. После этого к нам подъехал сам Симба в сопровождении нескольких людей. Один из них нес мех с водой, а другой – огромный кубок, сделанный из клыка слона. Симба был красивый мужчина, с огромными усами, большими черными глазами, которые по временам принимали зловещее выражение. На голове у него, как и у других, не было никакого убора, за исключением золотой ленты, представлявшей, по-видимому, корону. На лбу был широкий шрам от раны, полученный, вероятно, в каком-нибудь сражении. Он оглядел меня с большим любопытством, и я думаю, что мой внешний вид произвел на него невыгодное впечатление. В пылу сражений я потерял свою шляпу, волосы мои были растрепаны, куртка испачкана пылью и кровью. В общем, я представлял собой весьма непрезентабельную фигуру. Я слышал, как Симба, рассчитывая, что я не понимаю языка кенда, за месяц пути я выучил этот язык, похожий на наречие банту, сказал одному из своих спутников. «Истинно, о силе нельзя судить по виду. Этот маленький белый дикобраз причинил нам очень много вреда. Однако время, дробящее даже скалы, скажет нам все». Затем он подъехал к нам и сказал. «Ты слышал, враг мой, пророк Марут, предложенные мной условия, и принял их. Не будем больше говорить об этом. Я исполню, что обещал, но не на волос больше». «Пусть будет так», — ответил Марут со своей обычной улыбкой. «Но помни, что если ты изменнически убьешь нас, тройное проклятие дитяти падет на тебя и на твой народ». «Джана победит дитя и всех, кто чтит его», — раздраженно воскликнул Симба. «Кто, в конце концов, победит, Джана или дитя, известно одному дитяти и, может быть, его пророком. Но смотри». За каждого поклонника дитяти пало больше 3 поклонников Джаны. Наш караван ушел, увозя белых людей, у которых много труп, наносящих смерть. Джана, должно быть, заснул, допустив это. Я ожидал, что эти слова вызовут взрыв негодования, однако они произвели противоположные действия. «Я пришел выпить чашу мира с тобой, пророк, и с белым господином. Поговорим потом. Дай воды, раб». Один из свиты Симбы наполнил кубок водой. Симба взял кубок, брызнул водой на землю и, отпив из него немного, передал его с поклоном Маруту, который с еще более низким поклоном передал его мне. Почти умирая от жажды, я выпил добрую пинту воды и после этого почувствовал себя другим человеком. Марут выпил остальное. Потом кубок снова был наполнен для 3 белых кенда, и Симба снова попробовал воду. Когда наша жажда была утолена, нам привели лошадей, маленьких послушных животных, с овечьими шкурами вместо седел и ременными петлями вместо стремян. На них мы в продолжение 3 часов ехали по равнине, окруженные сильным эскортом. По обе стороны каждой нашей лошади шло по вооруженному черному кенда, державшему ее за повод. Это была предосторожность на случай попытки к бегству с нашей стороны. Мы проехали несколько деревень, где женщины и дети сбегались посмотреть на нас. По сторонам дороги тянулись тучные нивы с почти созревшими злаками разных сортов. Жатва обещала быть обильной. Из некоторых домов слышался плач, очевидно, оплакивали павших в утреннем сражении. Потом мы ехали большим роскошным лесом. Многие деревья я видел впервые. Выйдя из леса и проехав еще некоторое время хлебными полями, мы, наконец, въехали в столицу черных кенда, город Симбы. Это было большое поселение, несколько отличавшееся от других африканских городов, окруженное глубоким рвом, наполненным водой. Через ров было перекинуто несколько мостов, которые легко разбирались в случае опасности. Проехав через восточные ворота, мы очутились на широкой улице, где собралась толпа жителей, уже знавших об утреннем сражении. Они сжимали кулаки и шептали проклятия Маруту и его товарищам. На меня черные кенда смотрели скорее с удивлением и некоторым страхом. Проехав еще с 1/4 мили, мы через ворота попали в нечто похожее на южноафриканские краали для скота, окруженные сухим рвом и деревянным палисадом, наружная часть которого была обсажена зеленью. Пройдя еще одни ворота, мы очутились у большой хижины или дома, построенного по образцу других домов города. Это был дворец короля Симбы. За дворцом находилось еще несколько домов, где жила королева и другие женщины. Справа и слева от дворца стояли 2 дома. Один служил помещением для стражи, в другой провели нас. Это было довольно удобное жилище, площадью около 30 квадратных футов, но состоявшее всего из одной комнаты. Позади него находилось несколько хижин, служивших кухнями. В одной из них отвели наших троих белых кенда. Вскоре принесли еду. Жареного ягненка и кушанье из вареных колосьев. Кроме того, воду для питья и умывания в кувшинах, сделанных из высушенной на солнце глины. Я ел с большим аппетитом, так как почти умирал от голода. Потом растянулся на матраце, лежавшем в углу комнаты, натянул на себя кожаный ковер и крепко уснул, предоставив дальнейший ход событий провидению.